Глава 11. Настя позвонила Арсению сама. Разговаривала сухо. Я вчера виделась с Сивоглотовым. Если хочешь, могу рассказать. Хочу. Конечно, хочу, горячо откликнулся Сеня. Энтузиазм его казался неподдельным. Настин голос сразу потеплел. Ну, раз так, протянула она, тогда давай встретимся. Когда? Где? Где? Задумалась она. Давай в Московском. Помнишь такое? Еще бы, хмыкнула Настя. Мы до сих пор там обедаем мороженым. И против воли вспомнила, как они с однокурсниками ходили в кафе в тот день, в тот самый день, 11 марта 85 года. Вот и мы с тобой пообедаем. Днем, решил Арсений, тем более, что ты вечерами не можешь. В его тоне Насте послышалась насмешка. Она тихо сказала: отчего ж не могу? Можно и вечером встретиться. А ночью? Не хами, попросила Настя и назначила ему свидание на 19:00. Эжен снова отбыл в командировку, а Николеньку можно оставить с приходящей няней, тем более что и предлог есть — затянувшаяся консультация по диплому. Настя тщательно готовилась к деловой встрече, суммировала в уме все, что говорил ей Сивоглотов, продумала свои выводы, прикинула план дальнейших действий. Но еще тщательнее она готовилась к свиданию. Прическа, маникюр, лучший из костюмов. Ну что ты прихорашиваешься? — спрашивала она себя, крутясь перед зеркалом. — Ты не имеешь права его соблазнять, не имеешь. Ничего с собой поделать Настя, увы, не могла. Как не внушай себе, что она просто расскажет Сене о беседе с Сивоглотовым и уйдет, а в душе что-то все равно играет, как пузырьки в шампанском, и сердце разрывается от сладких предвкушений. Перед деловой встречей такого не бывает. Ох, не кончится наше свидание одним делом. Ох, не кончится. Кажется, так считал и Арсений. Он выглядел радостным, веселым, даже наглым. Никакого сравнения с тем поникшим узником, которого Настя встречала несколько месяцев назад на Ярославском вокзале. Едва они сели за столик, Настя начала: «Короче, слушай, краткий конспект нашей беседы». Сеня перебил: «Не гони, Настя. В хороших домах о делах до ужина не говорят. Давай сначала перекусим». Он подозвал официанта, заказал самое дорогое мороженое и бутылку какого-то иностранного красного вина. Сразу потянулся наливать. — Нет, — остановила его Настя, — это ты не гони. Давай сначала все обсудим. А пить? Пить я вообще не буду. Сеня отставил бутылку, ухмыльнулся. Почти такой же беззаботной ухмылкой, как на счастливых каникулах после первого курса. Ну, тогда докладывай, прекрасная юнга. Настя взглянула в его юные озорные глаза, даже тюремные морщинки вокруг них сегодня исчезли. И поняла, что заготовленный доклад из памяти исчез, растворился, стерся. Вот Сенька. Это важно. А какой ты Сивоглотов, она буркнула. В общем, ничего интересного. Ни с кем этот вохра не ел, ни с кем не пил. В будку свою никого не пускал, посторонних не видел. Не врет? — уточнил Сеня. Кажется, нет, — пожала плечами Настя. Он прям кипит весь. как, говорит, не повезло мне, такое дело пропустил. — Как-то, значит, пропустил. Вздохнул Сеня, помолчал, подумал и снова улыбнулся. Ну и черт с ним, с этим Севаглотовым. У нас в заначке еще кое-что имеется. — Что же? Сеня скривился. — Слушай, ну давай все-таки, как в хороших домах. Сначала поедим, а потом о деле. А то мороженое тает, жалко. — Много ты знаешь о хороших домах, — пробурчала Настя, — но за мороженое все-таки взялась. Сеня небрежно перешвырнул через стол конверт. — Это что? — удивилась Настя. — Мой тебе долг, — горделиво ответил Арсений. — Возвращаю с благодарностью. — Спасибо. Настя заглянула внутрь. В конверте лежали три благородные кремовые бумаги с Кремлем, сотенные купюры. Она не знала, что Сеня специально ходил в бухгалтерию, просил обменять деньги на самые крупные банкноты. Она удивилась. — О, так быстро? Где достал? — Меня взяли обратно в советскую промышленность, — пожал плечами Сенька. — Ну, правда, не совсем взяли, не в штат, — поправился он, разливая по бокалам вино. Прописки у меня московской нет, да и... Он понизил голос и скорчил гримасу. Судимость. Но сказали, будут печатать без всяких ограничений, правда, под псевдонимом. Вот и печатаю. Ну, давай за встречу. Он потянулся к ней бокалом. Чертовски рад тебя видеть. Я за рулем. Слабо запротестовала Настя. — Брось. Оставишь тачку здесь. Тебе отсюда до дома пешком два шага. Я тебя провожу. — Да что там провожу? — На руках донесу. — И о чем ты пишешь? — спросила она, поднимая бокал. — В самом деле, а почему бы не оставить машину во дворике у факультета? Там спокойно. На ночь калитку, ведущую с проспекта Маркса, во двор запирают. — Пишу я, — проговорил Сеня и жадно выпил, — обо всем на свете пишу. По 5 заметок в неделю сдаю. 3-го дня у Бориса Николаевича интервью взял. — У Ельцина? — И напечатают. — Пей, пей до дна. Уже напечатали. Я умно к нему подошел. О политике ни слова. Все интервью только о программе каждой семье, отдельную квартиру к 2000 году. Он же все-таки, Ельцин наш, в госстрое работает. Ну, а мне он и наговорил, и о том, что программа эта не выполняется и не выполнится никогда. Во всяком случае, пока коммунисты у власти, ну, про коммунистов в газете пришлось смягчить. А вот Борис Николаевич мне свою визитку оставил с прямым телефоном, между прочим. Очень я ему понравился. Арсений достал из кожаного портмоне визитку, показал издалека Насте. Она обратила внимание, что в кошельке у Сеньки приличная стопочка денег, да все в основном сиреневые 25-рублевые купюры. — А как у тебя дела? — небрежно поинтересовался он. Настя не могла не признать, что таким веселым, наглым, борзым Сеня нравится ей куда больше. Он был точь-в-точь, как тот нахальный матрос, что умыкнул ее 6 лет назад из собственного дома, а может, даже лучше, потому что стал взрослее и мудрее. — Только не говори мне, — она не ответила на его вопрос, — что тебе в советской промышленности платят огромные гонорары. — Платят. И не только там. — покивал Арсений, снова разливая вино. Настя не заметила, как выпила свой бокал. — Знаешь, меня тут один парень нашел. Я его еще по той прошлой жизни знаю. В смене он работает. Андрюхой зовут. Красавчик, между прочим, редкостный. И умница. Так он мне из своего кармана башляет за некоторые материальчики, что я в газету делаю. За интервью со всякими знаменитостями, звездами эстрадными. Только Это строго между нами. За беседу с Игорем Николаевым 300 вот заплатил. За интервью с Корнелюком 200. С Кузьминым тоже 200. Ты берешь деньги за публикации? А что тут такого? Тебе что, Кузьмин не нравится? Его, похоже, слегка забрало вино, как, впрочем, и Настю. «Две звезды, две светлых повести», — напел Сеньк. «По-моему, это про нас с тобой». «А как же этика журналистская?» — вяло запротестовала она. «А я, в отличие от некоторых факультетов журналистики, не заканчиваю. Кстати, меня там у вас даже восстановить отказались». Ясин Николаевич головой покивал и говорит: «Очень жаль, Арсений, но я не имею права. Давайте подождем еще пару лет. Возможно, ситуация изменится, так что я для факультета социально чуждый элемент. И мы о журналистской этике, или как там ее, без понятий». Выпитое вино ударило ей в голову. Арсений тоже, кажется, захмелел, потому что вдруг начал разливаться соловьем. «Ты что, Настенька, не видишь? Сейчас самое переломное время. Кремль качается, по швам трещит, митинги, всюду орут: долой шестую статью». Имеется в виду шестая статья Конституции СССР, провозглашавшая в государстве ведущую роль коммунистической партии. А подразумевают: долой КПСС, долой Горбачева, долой привилегии. Скоро и провинция ударит, шахтеры, металлурги. Так что кончается время всяких там аппаратчиков. Арсений презрительно оттопырил губу. Таких, как твой муж, службистов, ГВшников, мидовцев. Конец придет всей этой шатии. Что в распределителях отовариваются, по загранкам ездят, в спецполиклиниках лечатся, в спецбуфетах жрут. Они герои вчерашних дней. «Ну, а чье время начинается?» — с усмешкой спросила она. «Твое, что ли? А хотя бы даже и мое. И, может быть, твое. Время для молодых, умных, незашоренных, пробивных. Ты посмотри, что вокруг-то делается. Кругом кооперативные кафе, совместные предприятия открываются. Я тут с одним мужиком познакомился, с натуральным миллионером. Он сколотил бабки на гипсовых масках и на женских трусах. Я сам видел. Стоят на кухне две коробки из-под итальянских сапог, а в них 1 000 000 рублей. И это же ведь кафе кооперативные, только начало. Настя не могла не признать правоту Арсения, но из духа противоречия сказала с усмешкой: «Откуда ты знаешь? Может, герои вчерашних дней станут героями завтрашних дней? Они, эти, как ты говоришь, аппаратчики, КГБшники, у них связи, власть, сила. И мой муженек, откуда ты знаешь, может, он при любом строе на коне будет, с его-то знакомствами, связями и личными качествами». Арсений зло сощурил глаза.